Несколько дней спутники Айка обсуждали молочно-белое свечение, занимающее часть горизонта. Было высказано несколько гипотез. Облачная гряда, водяная взвесь от водопада, айсберг. Али боялась, что у них начались голодные галлюцинации. Все уже спотыкались и разговаривали сами с собой. Никто даже и представить не мог крепости, вырубленной фосфорисцирующей скале. Крепость высотой 5 этажей. Стены гладкие, как египетский алебастр. Все сооружение вытесано из цельного камня. «Кремнистый известняк», — сказал Твикс. «Древние римляне добывали такое в Британии. Из него построено Вестминстерское аббатство. Кальцит кремового цвета. Его извлекают из земли, мягкий, как мыло, а с годами он приобретает твердость, необходимую для ваяния. Особенно Твикс восхищался его пыльцевыми комплексами. Давным-давно Хейдлы обтесали лицевую часть скалы, обнажив более мягкий камень, чтобы вырезать комплекс комнат, крепостной вал и статуи. Все из цельного куска. К этому огромному сооружению не добавили ни одного кирпича. Крепость, в ширину 3 раза больше, чем в высоту, была пустая и почти развалилась. Она упиралась прямо в озеро и явно была важным узлом на торговых путях огромной исчезнувшей империи. В воде на дюймовой глубине виднелись остатки причалов. На время люди забыли даже о голоде. Они бродили по муравейнику комнат, выходящих окнами на ночное озеро, и с другой стороны крепости на скалы. На утесах были вырезаны звезды, 1000 звезд, ведущих в новые глубины. Каменный монстр был возведен явно не для защиты от людей. Али предположила, что крепости около 15 000 лет или больше. Люди тогда еще сидели в пещерах и обтесывали кремни, а хейдлы занимались морской торговлей, плавали от дома на 1000 миль, сказала она. Вряд ли мы для них представляли какую-то опасность. «Куда же они подевались?» — спросил Трой. «Что их уничтожило?» Идя по рассыпающимся развалинам, люди пытались понять этот народ из другой эпохи. Комнаты крепости и парапеты были построены по росту хома, и потолки везде были на удивление одинаковы — 6 футов. На стенах виднелись следы вырезанных изображений, надписей и пиктограмм. Али сообщила, что надписи еще древнее тех, которые встречались им раньше. Она была уверена, ни один специалист никогда таких письмен не видел. Внизу изрытого ходами здания стояла башня высотой около 20 метров. Она уходила наверх, в зал с куполом, расположенный в самой середине крепости. От основания башни людей отделяла высокая круглая платформа. Они обошли все огромное помещение по узенькой дорожке, светя вверх фонарями. На платформу не было ни лестницы, ни двери. «Быть может, башня — царская усыпальница», — предположила Али. «Или центральное укрепление замка», — добавил Трой. «Или же старый добрый фаллический символ», — отозвалась Пия, которая оказалась в группе, потому что Сперриер, ее любовник, доверял Гитнеру еще меньше, чем Айку. «Вроде фараонова обелиска», или Лингама Шивы. «Нужно туда попасть», — сказала Али. «Это может быть важно». Она не добавила, что важно для ее поисков сатаны. «И каким образом? Крылья отрастить?» — спросил Сперриер. «Ступенек-то нет». Водя по стене тонким лучом, Айк обнаружил, что в верхней части, поддерживающей платформу стены, вырезаны небольшие опоры. Он открыл свой тяжеленный рюкзак и начал извлекать содержимое. Все подошли взглянуть. «Ты таскаешь с собой веревку?» — изумился Руис. «И сколько метров?» Али бросились в глаза чистые носки. После стольких-то месяцев. «Смотрите, сколько пайков!» — сказал Твикс. «А от нас прячешь!» «Замолчи ты!» — оборвала Пия. «Это его доля!» «Я их нарочно берег», — объяснил Айк и роздал всем пакеты. «Последние. С днем благодарения!» И точно. Было 24 ноября. Все набросились на еду. Последние уцелевшие члены общества Жюля Верна в попыхах вскрывали упаковки, разогревали ветчину и ломтики ананасов. и наполняли съежившиеся желудки. Распределить еду на несколько дней никто даже не пытался. Айк стал разматывать веревки. От еды он отказался, но взял себе несколько дрожжей M&M's, отобрал только красные. Его товарищи не знали, что и думать. Такой надежный и бывалый следопыт, и вдруг так трепетно относится к выбору конфет. «Разве они чем-то отличаются от синих или желтых?» — спросила Челси. «Конечно, отличаются», — ответил Айк. «Они же красные». Он обвязался веревкой. «Подниму конец наверх», — сказал он. «Если там что-то есть, я его закреплю, и вы тоже сможете подняться». Вооруженный налобным фонарем и их единственным пистолетом, Айк встал на плечи Спэрриру и Трою и дотянулся до нижней опоры. Отсюда до верха было около 20 футов. Айк вскарабкался, ухватился за край платформы и начал подтягиваться, но вдруг остановился и целую минуту не двигался. «Что случилось?» — спросила Али. Айк, наконец, подтянулся и посмотрел вниз. «Взгляните лучше сами». Он навязал на веревке петель, так что получилось подобие лестницы. Один за другим все поднялись, еле-еле, с его помощью. Для восстановления сил одного приема пищи оказалось явно недостаточно. Вокруг башни, в 90 футах от края, их встретила целая глиняная армия, недвижная, но как живая. Это были терракотовые воины Хейдлы. Целые сотни их стояли концентрическими кругами, лицом к незваным гостям. У каждой статуи было оружие и свирепое выражение лица. На некоторых сохранились доспехи из нефритовых пластин, соединенных золотой проволокой. Кое-где золотая проволока растянулась или разорвалась, и пластины упали к ногам хозяина, оставив его беззащитным. Говорить хотелось только шепотом. Всех охватил благоговейный ужас. «На что это мы наткнулись?» — спросила Пия. Некоторые воины замахивались палицами, наподобие дацтекских, утыканными кусками обсидиана. Попадались и атлатли, устройство для метания копья, и каменные булавы с железными цепями и рукоятями. Кое-что из оружия походило очертаниями на маорийское, но эта культура обогнала маорийскую на 14 тысяч лет. Копья и стрелы, изготовленные из тростника, были оперены рыбьими костями. «Совсем как некрополь императора Цинь Шихуанди», — сказала Али. «Только меньше». «И в 7 раз старше», — добавил Трой. «И к тому же хейдлский». Они нерешительно вошли в круги, ступая осторожно, как ученики кунг-фу, словно боялись потревожить это место. Те, у кого еще оставалась пленка, начали снимать. Айк вынул пистолет и осторожно ходил от статуи к статуе, разглядывая что-то, понятное ему одному. Али бесцельно бродила. Ошеломленный Трой присоединился к ней. «Вон те канавки наполнены ртутью», — он указал на сетку желобков, вырезанных на каменном полу. «Она течет, словно кровь. Интересно, для чего?» Судя по некоторым подробностям, статуи, вероятно, делали с натуры. Получается, средний рост воинов составлял целых 5 футов и 10 дюймов, и это 15 столетий назад. Как заметил Трой, судить по армии обо всем народе не стоит, потому что в армию обычно отбирают самых крепких и здоровых. Но даже если и так, средний рост Homo sapiens в ту же самую эпоху был на 5-8 дюймов меньше. «Рядом с этими ребятами Конан-варвар показался бы бесформенным недоростком во главе горстки коротышек», — сказал Трой. «И мне даже удивительно, почему они нас не завоевали?» «А кто сказал, что не завоевали?» — возразила Али. Она продолжала разглядывать статуи. «Что интересно, так их изогнутое основание черепа, а челюсти совсем прямые. Помните голову, которую принес Айк? Череп крепится к шее совсем иначе. Я это хорошо помню. Вытянутый, как у шимпанзе, и челюсти заметно выдаются вперед. «Я тоже заметил», — отозвался Трой. «Интересно, ты думаешь то же самое, что и я?» «Обратный ход?» «Точно. Ну, то есть, возможно. Трой развел руками. «Я ни в чем не уверен». На научном языке маленькая челюсть означает ортогнатизм, эволюционную ступень вверх по сравнению с прогнатизмом, то есть сильным выступанием челюсти. Антропология не пользуется или почти не пользуется такими терминами, как эволюционное восхождение и эволюционный упадок. Маленькая челюсть считается так называемым продвинутым признаком. Как все признаки, она выражает адаптацию к условиям среды. Однако совокупность воздействия окружающей среды постоянно изменяется и может привести к появлению новых признаков, иногда напоминающих примитивные. Это называется реверсией. Реверсия — не поворот вспять, хотя так может показаться, не возвращение к примитивному признаку, а развитие нового продвинутого, имитирующего примитивный. Маленькая челюсть развелась у хейдлов 15 или 20 тысяч лет назад, как видно по статуям, но потом она опять стала выступающей и очень похожей на обезьянью, то есть стала выглядеть как примитивный признак. По каким-то причинам у хейдлов произошла реверсия. Для Ли важность открытия заключалась в том, как этот процесс повлиял на речь и сознание хейдлов. Маленькая челюсть предполагает большее разнообразие согласных звуков, а прямая шея и вогнутое основание черепа — опущенную гортань и, следовательно, большее разнообразие гласных. Тот факт, что хейдлские статуи возрастом 15 тысяч лет имеют маленькие челюсти и прямую голову, а трофей Айка нет, говорил о том, что у современных хейдлов есть проблемы с речью и, возможно, с сознанием. Али вспомнила замечание Троя о симметрии мозга хейдлов. Что, если подземное существование превратило хейдлов из существ, способных построить подобную крепость, вылепить терракотовые статуи, освоить подземные реки и озера в обычных зверей? Айка говорил, что хейдлы не умеют читать свои письмена. Что, если они потеряли способность мыслить? И сатана — всего лишь злобный кретин. Что, если правы разные Гитнеры и Сперриеры, и Хомо Хадалис не заслуживают иного отношения, чем злая собака? Трой недоумевал. Но как могла реверсия быть такой быстрой? Пусть даже 20 тысяч лет. Этого недостаточно для таких заметных изменений, правда? Я не могу объяснить, — сказала Али. Но не забывай, что эволюция — реакция на окружающую среду. А посмотри, какова она. Радиоактивные камни, газы, электромагнитный фон, гравитационные аномалии. Кто знает. Может, виновато межродственное скрещивание. Айк шел впереди, вместе с Руисом и Пия, разглядывал фигуры, водя лучом света, как мечом, и заглядывал им в лица, словно искал самого себя. «Что-то не так?» — спросила Али. «Теперь они совсем другие», — сказал Айк. «Похожи, но сильно изменились». Али и Трой переглянулись. «В каком смысле?» — спросила Али. Она думала, что он имеет в виду изменения, которые обсуждали она и Трой. Айк обвел вокруг руками. «Посмотрите. Здесь мощь, здесь величие. За то время, пока я жил у хейдлов, я не видел и намека на такие вещи. Какое уж там величие!»